Глава 7. В течение всего следующего месяца полиция, не щадя сил, разыскивала Сёндэя Оэ. Я со своей стороны, прибегнув к помощи Хонды, тоже пытался выяснить хоть что-нибудь об этом человеке. Расспрашивал знакомых мне сотрудников газет и журналов, всех, кто только попадался мне под руку. Но Сёндэй по-прежнему ничем не выдавал себя, будто владел каким-то волшебством. Ладно бы еще он жил один, но ведь у него была жена. Так где же и как им двоим удавалось скрываться? Быть может, прав следователь, полагая, что они просто-напросто тайно бежали за границу. Но тогда странно, почему после смерти господина Каямады Сидзука перестала получать письма от Сёндэя? Мог ли Сёндэй, напуганный преследованием полиции, отказаться от осуществления следующего этапа своего плана, а именно от убийства Сидзуку? И теперь был всецело поглощен заботой, как бы надежнее скрыться. Нет, такой человек, какое, не мог не продумать всех деталей заранее. А это значило, что сейчас он находится в Токио и, затаившись, выжидает лишь удобный момент для расправы с Сидзуку. По приказу шефа полицейского управления Касагаты, один из сыщиков отправился на улицу Сакурагита в Уэна, как в свое время поступил я, и побеседовал с жителями домов, соседствующих с домом номер 32, в котором когда-то проживал Сёндэй. Поскольку этот сыщик, в отличие от меня профана, был мастером своего дела, ему в конце концов, хотя и не без труда, удалось найти транспортную контору, которая снабдила Оэ фургоном для переезда. Эта небольшая контора находится в том же районе, только на значительном отдалении от прежнего жилища Оэ. И узнать через ее владельца, куда переехал Сёндэй. В результате длительных поисков сыщик выяснил, что, съехав с квартиры на улице Сакурагите, Сёндэй сменил еще несколько квартир и каждый раз селился в самых захудалых районах, таких как улица Янагисима в квартале Хонзе и улица Сусакита в Мукадзиме. Последним пристанищем Сёндэя служила грязная постройка барачного типа на улице Сусакита, с двух сторон зажатая небольшими фабриками. Этот дом он снял в аренду несколько месяцев назад. Несмотря на то, что домовладелец считал его занятым, помещение оказалось совершенно нежилым, и, судя по царящему там запустению, трудно было определить, как давно дом был покинут. Расспросы людей в округе тоже ничего не дали. Как я уже говорил, жалкий домишко с обеих сторон был зажат фабричными строениями, и никакой дотошной хозяюшки из тех, которым до всего есть дело, поблизости разыскать не удалось. Но тут на горизонте снова возник Хонда. Изучив обстоятельства дела, он с присущей ему страстью ко всяким запутанным историям необычайно увлекся сыском и, не забыв еще о памятной встрече с Сёндэем в парке Асакуса, в свободное от работы время энергично занимался им сейчас. Помня, что в тот день Сёндэй держал в руках рекламные листки, Хонда обошел несколько рекламных агентств вблизи парка Асакуса, чтобы выяснить, не нанимало ли какое-нибудь из них пожилого человека. Однако, к его огорчению, выяснилось, что в некоторых случаях, когда работы особенно много, эти агентства прибегают к услугам бродяг, обретающихся в парке Асакуса. Их нанимают всего лишь на один день и выдают специальную броскую одежду. Нет, человека, о котором вы спрашиваете, мы не знаем. Скорее всего, это был один из временно наемных. Так повсюду отвечали Хонде. Тогда Хонда стал по вечерам прогуливаться по парку Асакуса, останавливаясь перед каждой скамейкой в тени деревьев, заглядывая в каждый ночлежный дом, куда сходились бродяги со всей округи. Вступая с ними в беседу, Хонда пытался выяснить, не приходилось ли им встречать человека, похожего на Сёндэя. Однако и эти его усилия не увенчались успехом. Напасть на след Сёндэя по-прежнему не удавалось. Надо сказать, что Хонда регулярно раз в неделю заходил ко мне и рассказывал о результатах своих поисков. И вот однажды, расплывшись в улыбке подобно богу Дайкоку, он поведал мне следующее. «Самукава-сан,

напал на след. Здесь я нашел парик, очень похожий на тот, что был на покойном. По словам хозяина лавки, в точности такой парик он продал одному из своих заказчиков, только не Сюндэю Оэ, как я предполагал, а самому Рокура Каямаде. Да, судя по описаниям хозяина лавки, покупателем был никто иной, как господин Каямада. Более того, заказывая парик, Каямада сообщил свою фамилию, а когда парик был готов, как раз в самом конце прошлого года, сам пришел за ним. По словам хозяина лавки, господин Каямада приобретал парик для себя, считая, что лысина его уродует. Почему же тогда Сидзука, его жена, ни разу не видела его в парике? Сколько я не размышлял над этой загадкой, решить ее мне не удавалось. Что же касается моих отношений с Сидзука, теперь она стала вдовой, то после смерти господина Каямады они постепенно становились все более дружескими. Так уж получилось, что из советчика я вскоре превратился в покровителя этой женщины. Даже родственники покойного господина Каямады, зная о том, сколько внимания я уделил Сидзука, начиная с известного обследования чердака, не считали возможным меня игнорировать. К тому же следователь Итосаки, будучи довольным, что мы с Сидзука находимся в дружеских отношениях, просил меня время от времени наведываться к ней и оказывать ей всяческую поддержку. Таким образом, я мог совершенно открыто бывать в доме Сидзуко. Как я уже отмечал, Сидзука с первой же нашей встречи прониклась ко мне чувством симпатии, как к человеку, чьи книги были любимы ею. Теперь же, когда нас связали столь сложные обстоятельства, она видела во мне свою единственную опору. Подобное развитие наших отношений было вполне естественным. Встречая Сидзука, я ловил себя на том, что отношусь к ней иначе, нежели до смерти ее мужа. Если прежде она казалась мне совершенно недоступной, то теперь страсть, таившаяся в ее белоснежном теле, прелесть ее плоти, умевшей быть одновременно и неуловимой, и удивительно осязаемой, внезапно приобрели для меня реальный смысл. И уж совсем нестерпимым мое желание стало тогда, когда я случайно увидел в спальне Сидзука небольшой хлыст заграничной работы. Ничего не подозревая, я спросил Сидзуку: «Ваш муж увлекался верховой ездой?» На мгновение лицо Сидзука побледнело, затем залилось яркой краской. Едва слышно она ответила: «Нет». Благодаря этой своей оплошности я неожиданно узнал тайну старинных красных следов на спине Сидзуку. Теперь я вспоминал, что не раз обращал внимание на то, что эти полосы время от времени принимали иную форму, что немало озадачивало меня. Но теперь... Значит, муж Сидзуку, этот добродушный лысый человек, обладал отвратительными наклонностями садиста. Но это еще не все. Теперь, когда со дня смерти господина Каямады прошел месяц, эти красные следы у Сидзуку исчезли. Как только я сопоставил свои наблюдения, мне уже не нужно было выслушивать объяснения Сидзука, чтобы понять, мои предположения не могут быть ошибочными. Но почему после этого открытия я не переставал изнывать от желания? Быть может, и во мне, к стыду моему, таились порочные наклонности, присущие покойному господину Каямаде.